когда катастрофа была для меня слишком близкой, когда противоречия и конфликты ужаснули меня, и я не находил выхода, я увидел странный сон.